Глава 9. Голова раскалывалась, но я все-таки разлепила веки и смогла осмотреться. Это точно была палата, небольшая комната с узкой кроватью, застеленная белым постельным бельем, достаточно грубым, но чистым и накрахмаленным, светлые стены и окно, за которым кипела жизнь вечернего города. Меня кто-то успел переодеть, видимо, помощница целителя, потому что сейчас я была облачена в простое белое льняное платье на запах. Сколько я проспала? Пару часов? В кресле рядом с кроватью дремал Трей. Я не стала его будить и попыталась встать, чтобы сходить в уборную, но едва поднялась, парень проснулся. «Ты очнулась?» — улыбнулся он и слегка поморщился, разминая затекшие мышцы. Если он успел устать и заснуть, подозреваю, проспала я не пару часов. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — улыбнулась я. «Мы в лазарете?» «Да, в целительской магистра Иваруса. Она была ближе всего». Отчитался Трей. «Вчера, когда я зашел в Альков, ты лежал на полу без сознания. Я испугался, подхватил тебя на руки и принес сюда. Здесь тебя привели в чувство». «Вчера?» Не желала подтверждать свои худшие опасения. «Ты сказал вчера? То есть я проспала не несколько часов, а больше?» «Ты пролежала больше суток без сознания». Я шумно выдохнула. События вчерашнего вечера быстро настигли меня. Встреча с сестрой, передача силы. А бусинка? Она на месте? Мне нужно в уборную. Там, указал Трей, и я направилась к узкой двери. Первым делом прошла к зеркалу. Вцепившись в края раковины побелевшими пальцами, я всматривалась в свое отражение. Вскоре смогла облегченно выдохнуть. Во лбу все так же поблескивала бусинка, значит, заклятие шамана на месте. Но насколько на него повлияла передача силы? Интересно, а Эрельна успела сбежать? Как она и ее ребенок? Куда ушла? Судя по словам Трея, он ее не видел. Значит, она оставила меня лежать на полу без сознания. Что ж, вполне в духе сестры. Рассчитывая, что беременность вынудит ее иначе расставить приоритеты. Когда вышла из ванной комнаты, в палате уже ждал целитель. Невысокий, с приятной улыбкой и небольшой конусообразной бородкой. Седина уже давно тронула его волосы, превратив в светлое облако. «Доброго дня, девушка», — поприветствовал пожилой мужчина. «Прошу, ложитесь, мне нужно вас осмотреть. Меня зовут магистр Иварус». Я кивнула и выполнила указание целителя. И он присел рядом со мной, просканировав магическим экраном. «Что ж, с вами все в порядке, а обморок случился из-за магического перенапряжения. Такое бывает при травмирующих событиях. Тем более с вашим уровнем магии». «С ее уровнем?» — переспросил Трей и нахмурился. «Он высок?» «Даже очень», — с улыбкой подтвердил магистр, а Трей укоризненно взглянул на меня. Получалось, что я ему солгала о своей магии, хоть на тот момент это была истинная правда. «Вы учитесь в какой-нибудь академии? Если так, то я обязан уведомить заведующего целительским отделением там, где вы обучаетесь». «Я еще только планирую поступать». «О, но это, видимо, уже в следующем году, последний день лета, 6 вечера». «Мне жаль, Джесселин», — подтвердил Трей. «Но приемная комиссия уже закрыта, в БАМ в том числе. Быть может, это к лучшему. Кому нужна учеба? Мы можем потратить время с куда большей пользой». Я стушевался от подобного. Обучение магии — то, о чем я всегда мечтала, тем более теперь, когда этой магии во мне в избытке. Тем более я ведь не просто так хочу обучиться. Моя земля проклята магическим образом. А во всех записях о проклятии ясно говорится — что снять его способен второй ребенок в семье. Как? Пока не знаю. Но знания в этом точно помогут. «Одна приемная комиссия еще работает», — задумчиво протянул целитель, пока выписывал рецепт. «Романская академия магии, насколько я знаю, принимает до 8». «Рам?» — сердце забилось быстрее. «Где можно спрятаться лучше всего? На виду. Если до этого я боялась поступать в лучшую академию Равима, ведь там обучалась моя сестра, то теперь точно знаю, что ее там не будет. Значит, я смогу поступить и обучаться на зоомагическом факультете, как всегда мечтала». «Нет, не могу». Тут же остудила свой пыл. «Даже если Эрелин там нет, она там обучалась, ее помнят, а это вызовет лишние вопросы. Ведь кто-то да мог услышать о проклятии фаргосских земель и, в частности, о том, что в семье Эндервудов рождается лишь один ребенок». Трей мученически застонал. «Ну зачем тебе эта учеба? Может, не надо, а?» Я гипнотизировала его взглядом, а сама еще не приняла решение, но хотела понять, что на самом деле будет лучше. По идее, где-то здесь есть городская библиотека, где я смогу почерпнуть нужные знания. Но ведь магия без практики — это пустой звук. В этом я успела убедиться за последние годы. «Магистр Иварус», — обратилась я к нему и сглотнула. «На мне, у меня...» — начала я сбивчиво и облизала губы. «На мне установлено путеводное заклинание, благодаря которому наложивший всегда видит мое местоположение». «Вот как?» — изумился мужчина. «Вроде не заметил, но позвольте перепроверить». Магистр отложил бумаги и подошел ко мне, слегка надавив указательными пальцами на виски. В этот момент его глаза засеребрились, являя целительскую магию. «Целителем нельзя стать просто по желанию. Это особое направление магии, с которым нужно родиться. Умение, дар, способность. Называть можно по-разному, но целители действительно удивительные люди. Помимо дара, они должны обладать беспрецедентным стремлением помогать ближнему, что еще большая редкость». «Хм», — задумчиво нахмурился целитель. «Я вижу остаточный след заклинания, но его уже почти уничтожило выпитое вами зелье. Так что не волнуйтесь, Джесселин, вы чисты». «На мне не было никаких посторонних заклинаний? Вообще? То есть магического маячка больше не существовало?» Я нахмурилась. Зелье я не пила, по крайней мере, самостоятельно. Магический след еще остался. То есть действие началось около суток назад. Я бы точно помнила об этом, если была в сознании. А большую часть последних суток я провела в обмороке, поэтому и не могла точно знать, вливали ли в меня противоядие или нет. Если так, то... Неужели яр? Я закусила губу. Я благодарна этому магу уже настолько, что боялась не расплатиться. «Что ж, с вашего позволения я выпишу рецепт. Я ограничу применение магических заклинаний на неделю. И вы свободны, собирайтесь и встретимся в приемной». Магистр с улыбкой вышел, а мы с Треем остались наедине. «Спасибо тебе», — произнесла тихо. «Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Ты столько сделал». «Пустяки», — отмахнулся парень. «На самом деле я рад, что оказался рядом». «Интересно, а если бы не встреча с Саламандрёнком, мы бы столкнулись с сестрой? Выверты судьбы иногда непредсказуемы. И все же я хочу когда-нибудь отблагодарить тебя. Оставишь твой адрес? Сейчас я не могу оплатить услуги целителя, но обещаю вернуть все с процентами при первой возможности». «Ты удивительная, Джесселин», — улыбнулся парень. «Мне не нужно ничего возвращать. Поверь мне, денег у меня в избытке, а вот искренности окружающих, увы. Поэтому я просто уже благодарен тебе за то, что не притворяешься рядом со мной, а ведешь себя естественно. Но, пожалуй, кое-какую благодарность я все же приму». Я промолчала, а парень наклонился ко мне так низко, что нас разделяли сантиметров 15, не больше. «Танец. Я хочу станцевать с тобой». «Я не умею», — призналась неожиданно и смутилась. «Это же еще лучше, я научу. Мои родители считаются лучшей танцевальной парой во всем Аверосе, а может, и во всем Райвиме. Поверь мне, я отлично танцую». Он произносил это с таким выражением лица, будто доверял самую большую тайну. Так что я не могла не рассмеяться. Трей тоже расхохотался. Только его смех оборвался внезапно. Он серьезно посмотрел на меня. «Помни, ты обещала танец. Неважно, какие обстоятельства будут, но один танец мой. В то время, когда я попрошу». Я улыбалась. Вряд ли у меня когда-нибудь появятся обстоятельства, не позволяющие вернуть этот долг. В итоге просто кивнула и выставила мизинчик. «Возьмешь шуточную клятву? Мы с подругой всегда ее применяли, когда что-то обещали друг другу». Трей обхватил мой палец мизинцем и уверенно кивнул. «Тогда собирайся, Золушка, провожу тебя в раб, но сам туда не пойду. Учеба действительно не мое». «Видимо, и не мое, но мне пока не хотелось расстраивать Трея и более обременять его. Если он будет уверен, что я поступлю, то отпустит меня. Он и так сделал уже очень много. В конце концов, учеба еще не все. Я смогу найти работу. Устроюсь помощницей какой-нибудь травницы. Или зоомагу. У меня есть опыт сбора разных ингредиентов для зелий. Я справлюсь». «Надеюсь, однажды ты передумаешь», — весело сказала я и поднялась. Я быстро нашла взглядом ширму, а за ней вешалку, на которой обнаружилось одолженное Анной платье. Прошла за ширму и начала переодеваться. Трей тактично отвернулся, чтобы не смущать меня. «А где твоя невеста?» — спросила и на всякий случай уточнила. «Анна». «Невеста? Почему сразу не жена?» — хохотнул Трей. «Золушка, ты у меня такая наивная, веришь всем подряд. Анна, конечно, чудесная, но мы провели вместе преступно много времени, успели узнать друг друга настолько близко, что уже не осталось ничего, что можно было бы разгадывать друг друге. Поэтому нам пришлось расстаться». «Но ведь Анна сказала, что вы вместе всего лишь 2 дня». «Как она сказала ранее, целых 2 дня», — выделил Трей и усмехнулся. «Как за 2 дня ты мог узнать человека настолько хорошо, чтобы вам стало скучно?» — недоумевала я. «Вот именно, Джесселин. Как? Может, потому что и узнавать в ней было нечего. А тело изучить за 2 дня довольно-таки легко». «Ты очень груб», — заявила я. «Почему это? Я поблагодарил ее за чудесно проведенное время. Даже попросил выписать все имена, какие она выбрала для наших детей. Буду читать по вечерам, вздыхать об упущенных возможностях, воспоминать о ней только лучшее. А именно, сам процесс зачатия». «Трей». Парень рассмеялся, а я покраснела. Одевшись, я выскочила из-за ширмы. Трей как раз развернулся ко мне и ткнула ему в грудь пальцем. «Ты грубиян». «А по-моему, я ответил ей тем же. Она использовала меня, а я ее». «По твоей логике, я тоже использую тебя. Твою помощь». «Из-за нее я уже попросил плату, танец. Все честно, Джесселин. Не драматизируй. Хотя, знаешь...» Он наклонился ниже, совершенно игнорируя то, что мой палец по-прежнему упирался ему в грудь. «Пожалуй, думай, какой я плохой негодяй. Слышал, что девушкам нравятся плохиши». Я закатила глаза, вздохнула и отступила. «Мне искренне жаль Анну», — заметила я. «Ты мог бы хотя бы не быть с ней таким грубым». Он не ответил, а я подумала, что не мне судить о методах Трея расставаться с девушками. У него в этом опыта гораздо больше. Но сказанное не воротишь. Весь мой опыт общения с противоположным полом сводится к Яру. И пусть мы и не встречались, но я бросила его еще более грубо, просто сбежала. Правда, меня оправдывает то, что бусина рядом с ним пульсирует, угрожая моей жизни. Интересно, а мы с ним когда-нибудь еще увидимся? Что ж, раз ты готова, можем выдвигаться. Мы вышли из палаты. Приемные мне выдали бумаги, а Трей оплатил счет и... Эрлин... Удивился он, заглядывая в бумаги из-за моего плеча. «Ты представляла с другим именем. А я и не взглянул на документы, когда доставал их из твоего кармана. Целитель попросил для внесения в базу данных». «Эрлин Эндервуд». Я смотрела на документы и медленно отсчитывала секунды, тихонечко выдыхая. Сестра не только отдала мне магию, но и фактически украла мою жизнь. «Да, на документах слепок ауры, но у нас с Эрлин они похожи. Только при более детальном изучении их отличат. То есть я в любом случае могу доказать, кто я, но проблема ведь не в этом, а в том, что других документов у меня нет. А так есть хотя бы эти. И мелкие различия не проблемы, никто не будет проникать в глубинные слои». Мысли в голове путались. Мне не верилось, что Эрлин словно уступила мне свою личность. Казалось, за этим кроется какой-то еще более масштабный подвох, но я пока не могла разобрать, какой. Неужели хочет подставить меня перед отцом своего ребенка? Ведь даже имени его не назвала. Я прикрыла глаза, пытаясь найти хоть что-то хорошее во всей этой ситуации. Хорошее было только одно. Теперь я смогу поступить в РАМ под именем сестры. Плохое? Родители быстро меня раскроют. Ведь при поиске сестры они наверняка первым делом обращались к администрации Академии. Но разве у меня теперь был выбор? Бежать под чужим именем, строить карьеру и жизнь. Я сжала зубы. Раз она решила украсть мою жизнь и мою свободу, то я заберу ее. И я, в отличие от сестры, правильно распоряжусь магическим потенциалом. «Джесселин — домашнее имя, к которому я привыкла», — ответила тихо. «Не бери в голову, Трей». «И вновь еще одна точка соприкосновения. У меня тоже есть второе имя», — подмигнул парень. Я сложила документы и убрала их в карман. «Еще раз благодарю тебя». Я чувствовала себя смущенной и лишь вздыхала. Оказавшись на крыльце, я бросила взгляд на памятную табличку. Здесь лечилась Ее Величество Купава Романская. Жена Его Величества Максимилиана? Насколько я помню, она из Бриоли, небольшого королевства на юге Равима. Тут же был вырезанный на металле профиль. Думаю, он имел мало сходства с оригиналом. Ведь распространять портреты королей и членов их семей запрещено, но я все же от чего-то залюбовалась. Неужели она мать Яра? Других вариантов не остается. Сестра лгала о своей связи с ним. В газете говорилось, что романский принц выкрал дочь герцога. Речь ведь шла обо мне. Я все сопоставляла эти факты, повторяя их про себя, потому что в душе так и не могла поверить в такое совпадение. «О чем задумалась, Золушка?» — спросил Трей. Это прозвище вновь невольно откинуло меня воспоминаниями к его высочеству. Да, он принц. Принц самого могущественного королевства нашего мира. Вот как мне могло так повести, а? Встретить в лицо наследника, сбежать от него, украсть кролика и солгать. Впрочем, лгала я не по собственной воле, а из-за родителей. «Ты когда-нибудь встречался с Даниэром Романским?» — спросил тихо. «Какой он?» «Заносчивый», — моментально отозвался Трей и поморщился. «Не смотри на меня так изумленно. Он идеален во всем, как считают люди. Только мало кто знает о его непримиримом характере, спеси и гномьем упрямстве», — фыркнул Трей. «О, забыл добавить. И о пресловутой правильности. Если что-то идет не так, если кто-то приступил закон или, о боги, солгал, то он тут же исключает этого человека из круга общения. Одним словом, он невыносим. И родители год за годом сравнивали меня с ним, надеясь, что когда-нибудь я стану как он. Но какое ужасное разочарование». Его губы растянулись в насмешливой улыбке. «Я не такой, не поступил в академию, смею наслаждаться жизнью вместо того, чтобы тратить время на невероятно важные семейные дела». Последнее было сказано с сарказмом. Я почему-то представила Яра. Трей буквально описал мое первое впечатление о нем, а закончил тем, из-за чего мы с Яром и поругались, из-за лжи. Моей, его, нашей. А если добавить к этому возможную ложь Эрлин, да, наши отношения сплошная круговерть враг. «Прости, я не хотела бередить раны», — заметила осторожно. «Какие раны? Просто раздражение. Меня родители считают неблагодарным, потому что я не такой правильный, по их мнению. Они хотели видеть кого-то вроде Данияра Романского. Все детство ставили мне его в пример. Какой он чудесный, какой замечательный. Три магических направления, невероятно одарен. А когда я познакомился с ним, боги, более скучного человека я в жизни не встречал». Он говорил это с такой детской обидой, что я с трудом сдерживала смех. На самом деле, все, что он сказал, вполне умещается в мои собственные определения Яра. Это лишь подтверждает то, что это один и тот же человек. Но вопреки такой характеристике от Трея, я ни капли не испытывала разочарования в маге. Наверное, потому что изначально не очаровывалась. Я видела его таким, какой он есть, и принимала все стороны его характера. Пожалуй, кроме последнего раза, когда обиделась на него из-за его так и не озвученных обвинений, читавшихся во взгляде. «Вот ты смеешься, а ведь, возможно, увидишь его в раме, если поступишь. Высокий, красноволосый и с таким выражением лица, будто предупреждает всех, я самый великолепный, ко мне не подходите». Я не выдержала и все-таки рассмеялась, запрокинув голову. «Пожалуй, это действительно Яр». «Просто поверь мне, когда столкнешься с ним случайно, будешь плакать. Он разбил еще больше девичьих сердец, чем я. А ты меня называешь грубияном». Слышать о потенциальных девушках Яра было очень неприятно. «Трей», — протянул я, — «кто ты?» «Знаком с принцем, причем тебя с ним сравнивали. Уж не сам ли ты принц, например, Авероса? По возрасту подходишь?» «Золушка», — наклонился он ко мне, — «я ведь не задаю тебе лишних вопросов, например, с кем ты встречалась в том алькове, где упала в обморок, и почему сбежала, почему красишь волосы? Явно скрываешься. Я не узнаю твои тайны, ты мои». «Справедливо», — заметила я и кивнула. «Но я все равно освежу в памяти генеалогическое древо королевской семьи Авероса». «Не смей задерживать на пути к знаниям», — подмигнул парень и огляделся. «Наймем карету, нам немного в другую сторону», — сказал Трей и тихо добавил. «Стараюсь держаться подальше от того места». Уточнять я не стала, так как последнее явно предназначалось не для моих ушей. Тем более меня отвлек Стегги. Малыш ловко забрался по моей руке и остался на плече. Я улыбнулась воришке и погладила его под подбородком. «И где ты был?» «Его не пустили в целительскую», — пояснил Трей. «Надо же, этот прохвост привязался к тебе». Я улыбнулась. Вскоре к нам подкатил экипаж, достаточно комфортабельный, хотя для меня, видевшей кареты лишь издалека, любой бы показался комфортным. Эннибург удивлял своей красотой, а еще высотными зданиями. В Фаргасе была преимущественно малоэтажная застройка, а здесь здание по 5-6 этажей со стремляющимися ввысь шпилями в готическом стиле. Дороги ровные и ухоженные. Ехать в карете было одним удовольствием. Я рассматривала с интересом столицу Романии, людей и чувствовала, что свобода была ближе, чем мне казалось. Когда мы подъехали, Трей вышел первым и подал мне руку. Я даже не посмотрела на него, полностью поглощенная созерцанием Академии. Знания, скрытые на огромной территории, окруженной кованым забором, тянули меня настолько, что я с трудом сдерживалась, чтобы не сорваться на бег. Страх еще жил внутри меня. И если бы у меня был другой вариант, я бы точно обошла эту академию, выбрала другую, более безопасную, для сохранения моего инкогнито. Но сейчас это мой последний шанс. Стеги крепко держался за мое плечо. «Уже 7», — раздался голос Трея рядом. «Тебе нужно поторопиться». «Дальше сама. Я вынужден попрощаться». «Ты не останешься еще немного? Не захочешь узнать, поступила ли я?» Я вдруг почувствовала тоску. Удивительно, но я успела привязаться к нему. А еще к мелкому воришке, которого вновь погладила пальцем. «Ты поступишь, в этом нет сомнений», — улыбнулся парень и посмотрел на Саламандренка. «Забери его. Он будет тебя охранять». «По-моему, больше вероятности того, что создаст проблемы». Улыбнулась я и покачала головой. «Пока я недостаточно уверена в завтрашнем дне, чтобы брать на себя такую ответственность. Тем более моя стихия — вода, а не огонь. Боюсь, что если он заболеет, я не смогу его вылечить». «Для этого здесь есть заповедник. Зато со стихией воды ты вовремя сможешь его охладить». Трей подмигнул, а я рассмеялась и вновь покачала головой. Сняла стеги с плеча и передала его Трею. Парень усадил Саламандренка на свое плечо, и тот обиженно взглянул на меня. А вот его хозяин... Трей неожиданно привлек меня к себе. Я охнула, и лишь ладонь успела вовремя выставить, чтобы наши губы не встретились. Сердце заколотилось быстрее, но не от близости парня, а от неожиданности, от напора, с которым он действовал. «Что? Что ты делаешь?» «Хочу рассмотреть тебя получше, чтобы запомнить», — произнес он и очертил пальцами овал моего лица. «Что в тебе особенного, Джесселин? Что так не хочется с тобой расставаться?» «Ты можешь не расставаться, а поступить вместе со мной в академию», — заметила, между прочим, и попыталась отстраниться. Но парень не позволил. Он словно не слышал меня, задумчиво продолжив. «Мы встретились лишь вчера, и то при весьма странных обстоятельствах. Ты выпала из дымохода, вся настолько перепачканная в саже, что я даже не увидел твоего лица». «Вряд ли это тянет на любовь с первого взгляда», — рассмеялась я, пытаясь сбавить странный напор парня. «Мне совершенно не хотелось сейчас думать о чувствах. Сначала моя жизнь, которую я планировала взять в свои руки. Больше не бояться будущего». «Да, ты явно была не в той форме для влюбленности», — кивнул он, даже не пытаясь улыбаться. «Может, я имею весьма дурной вкус?» «Не исключаю. В любом случае, мы слишком мало знакомы, Трей». «Но мы обязательно познакомимся ближе, Джесселин. И когда это произойдет, я украду твое сердце». Я открыла рот. «Какая самоуверенность! В этом они с Яром точно похожи. Даже не знала, что сказать на подобное заявление». А Трей усмехнулся и провел губами по моей щеке, тут же отстранившись. «Предупреждаю заранее, чтобы ты потом за пропажей по дымоходам не бегала». «Это он мое сердце, которое еще на месте, уже называет пропажей? Нет, пожалуй, он даже Яру даст фору в самоуверенности. Интересно, есть вообще какие-нибудь соревнования по дерзости? Да я бы смогла сколотить состояние на ставках». «Эдди», — кивнул в сторону ворот парень. «Поторопись и помни, ты должна мне танец». Просто кивнула и направилась к воротам, как мне и советовали. Но едва прошла внутрь, как почувствовала движение на своей руке. Скосила взгляд вниз и... «Стегги!» — шикнула я. «А ну же, выйди к хозяину!» Обернулась, и ни кареты, ни Трея уже не было. Не бежать же теперь за ним. Вздохнув, я поудобнее перехватила Саламандру и посмотрела ей в глаза. «Слушай, у меня есть два правила, и нарушение любого из них карается немедленным возвращением к хозяину. Ты меня понял? Чудесно. Первое — ничего не красть, ни при каких обстоятельствах. Второе — слушаться меня беспрекословно». Саламандрёнок кивнул. «Все-таки это чудо, разумные магические существа». Спрятав его под плащ, я отправилась навстречу судьбе.